Денис Владимиров. Шкуры из стали. Родителям и брату. Глава первая. Не верим, Дик Гаррот. Зачем? Я повторяю, зачем сегодня тратить колоссальные ресурсы на разные научные и псевдонаучные проекты? Например, для чего нам нужны эти чертовы кольца Сатурна? И зачем Совет выделяет гигантские суммы в полновесных реалах на исследование Марианской впадины? Такое ощущение, что речь идет не о какой-то дыре, пусть и глубокой в океане на Земле, а по крайней мере о новой колонии на Марсе. Да и что тот же Марс на данном этапе может дать человечеству? Новый дом? А для чего? Не лучше ли потратить эти деньги на реальные дела? Например, в «Девяти мирах», в единственном игровом проекте, где возможна полная оцифровка сознания, человеку дается всего 9, вы вдумайтесь, 9 жизней. Нам же говорят в рекламных проектах о вечности. Вечности. Как-то не соотносится вечности 9 жизней, не так ли? Да, большие люди из биотеха утверждают, что их количество не ограничивается и их можно получить обычными игровыми методами. Однако, много ли из нас смогли заработать хотя бы одну дополнительную? То-то и оно. Ни одной. Подобный шанс выпадает даже не для каждого стотысячного. Но это еще как-то укладывается в современные цивилизационные ценности и декларацию о равнозначности каждого из нас. Тем более, и слава всем богам, пока воздействовать снаружи на искин класса Демиург не получается ни у кого. Искин. Искусственный интеллект. Здесь и далее примечание автора. И к черту всех этих правозащитников меньшинств и поборников прав животных, к черту правительства, к черту вмешательства в игровой процесс. Но сейчас я говорю про 40% населения свободной Земли. Знаете ли вы, что они не имеют возможности обрести новую жизнь в мире 9 миров? Причина банальна и проста. Завышенный порог РСУ для разрешения на оцифровку. Если 200 тысяч реалов человек еще может заработать в течение всей своей жизни, то при стандартном ежемесячном начислении системой 2-3 пункта рейта, сколько ему потребуется лет для набора минимумов 15 тысяч? И не надо мне рассказывать про большие возможности и равные условия. Это вы можете говорить Алану Граверу, и может быть он вам поверит, но не мне. Запомните, наши возможности не равны. Жители секторов F юридически поражены в главном праве, в праве на жизнь после смерти физического тела. Я требую и выступаю не за геев или лесбиянок, не за умалишенных и инвалидов. Я ратую за будущее всего человечества, за то, чтобы оцифровка входила в пакет базовых прав любого гомо-сапиенса. И знаете, что я скажу? К черту, к дьяволу этот рейтинг. Остин Джобс, обозреватель-активист нового человечества. Первое. Кристофер Коупленд выбил опору из-под ног старой цивилизации, создав полноценный искусственный интеллект. Алексей Малышев вогнал в ее сердце осиновый кол, сделав действующий реактор холодного ядерного синтеза. Исами Исамура отрубил голову, совершив революцию в передаче электрической энергии без проводов. Были и другие открытия не менее значимы, но тремя китами нового времени являлись неисчерпаемый источник энергии, возможность подключиться к нему в любой точке Земли и невероятные расчетные мощности, частично доступные каждому. Мир вновь изменился, и мир вновь бесконечно расширился. Парадиз настал, но, как обычно, не для всех. Человечество стабильно совершало открытия, обустраивало Марс, ежедневно летало на Луну, исследовало кольца Сатурна, строило планы о продлении жизни до 300 лет, озеленяло пустыни, открывало неизведанное в океанских глубинах и так далее, так далее, так далее. Если же смотреть объективно, отбросив в сторону все эти красивые словеса про базовые и демократические ценности, то смысл остальной биомассы, а это почти 80% населения Земли, что составляло около 13 миллиардов единиц разумных существ, заключался в одном – быть инкубатором настоящего человечества. И этой аморфной среде, откуда будто из мифической морской пены, порой нарождались великие ученые, инженеры, люди искусства, на мой взгляд, позволяли существовать ровно до того момента, пока генная инженерия наконец-то не совершит свой прорыв и не позволит выращивать гомо-сапиенса с заданными параметрами и характеристиками. Чума Мидаса миновала современное общество. Никакой борьбы за бедность, которая бы показывала высокий социальный статус, как и никаких обязательных талонов на спиртное, на драгоценности и бытовую технику не существовало. Чума Мидаса – устройство общества будущего из одноименного рассказа Федерико Поло, где после повальной роботизации социальный статус человека определялся его бедностью в современном понимании данного термина. Чем выше социальный статус, тем меньше человек мог потреблять разных благ и наоборот. Хотя надо отметить, что права нового цивилизованного человека значительно расширились и включали в себя бесплатную еду, бесплатное жилье, бесплатное же подключение к Вертнету и даже бесплатную установку базового нейрочипа. Наступила эра земного воплощения рая при жизни, по мнению части общества начала 21 века и уж тем более его середины, когда мировой экономический кризис достиг своего пика. Общее информационное пространство, возможности Вертнета, социальные гарантии правительства свободной земли, которое изначально образовывалось из коалиции двух антагонистов – России и США, а также единая мировая валюта, делали жизнь проще и красочнее. Бесплатная еда, доступная всем, позволяла не думать о хлебе насущном, а личное пространство в виде обязательной клетки 4 на 4 метра, а крыши над головой. Все это было доступно человеку, по крайней мере цивилизованному, с рождения. Впрочем, некоторые отвергали идеи и жизнь нового времени, малопонятные общины, секты, религиозные в том числе, а также частично оставшиеся за бортом малочисленные племена в труднодоступных районах Земли. Равные права, равные свободы, равные возможности. Только вместе мы создадим прекрасный новый мир. Девиз свободной земли, который всплыл сейчас перед глазами в виде голографической надписи, а затем... Помните об этом, оказывайте содействие властям. И это метрополитен Нью-Москва. Постоянный контроль, вроде бы ненавязчивый, но после свободы, пусть и виртуальной великих пустошей, начинал угнетать сразу, едва я переступал порог своего жизненного пространства. Мне интересно, тот, кто придумал этот слоган, особенно последние его предложения, так пошутил или действительно не знал классики литературы 20 века? Речь о романе антиутопии «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Следующая надпись относилась непосредственно ко мне. Внимание, гражданин Дик Гаррот, идентификационный номер F2908MGT. Укажите цель и конечный маршрут предстоящей поездки. Сектор С, станция Центральная, Вирт-клуб Мобиля, улица Свободы, дом 148, по приглашению Жанны Тереховой, номер временного пропуска N221-789. Файл заявки прикреплен. Мысленно ответил я, пересылая необходимые документы. Перемещение разрешено, следуйте строго по указателям. Платформа 3, поезд прибудет через 18 минут. Удачной поездки, Дик Гаррот. После 10-секундной паузы выдал вердикт искусственный интеллект подземной межсекторной станции. Никогда не понимал, зачем необходима эта процедура, если личные данные, начиная от твердости стула и заканчивая маршрутами передвижения, могут быть доступны государственным службам без разрешения на то индивида. Ведь все отдано на откуп беспристрастным эскинам, которые не могут быть задействованы в коррупционных или каких-то других преступных схемах. Более того, у каждого из нас имеется нейрочип, который отсылает автоматически необходимые идентификационные данные. Поэтому возникает справедливый вопрос: зачем лишний раз лезть ко мне, человеку разумному? Эдакая дань традиции или показательное внимание, чтобы не расслаблялся? Мол, большой брат приглядывает за тобой? И хрен бы с ними, несколько часов реала можно и перетерпеть, свыкнуться со всеми этими вездесущими проверками, тем более действительно между секторами перемещение запрещено согласно какому-то там уложению. Согласно законопроекту о секторальной безопасности, утвержденному Чрезвычайной комиссией по внутренней безопасности свободной земли, глава 101, пункт 219. Тут же вылезла подсказка от нейра, который преобразовал мой мысленный посыл в соответствующий поисковой запрос и выдал результат. Перед глазами вспыхнула зеленая стрелка, а также подсветилась дорожка, по которой необходимо было пройти, чтобы попасть на третью платформу, но по пути я свернул к торговым автоматам. Несколько раз тревожно мигнуло красным перед глазами предупреждение от навигатора о неправильности маршрута. Но в итоге, после остановки перед железными продавцами, тупые компьютерные мозги ИИ-станции дали мне возможность заказать капучино и шоколад, что обошлось в 6 реалов, избавив от навязчивой надписи «Пожалуйста, следуйте согласно указателям». «А как же мое базовое право на бесплатную пищу?» Патетично бы воскликнул очередной вертблогер, потрясая пластиковым стаканчиком. Собственно, так они и делали. По моему скромному мнению, вот здесь все осуществлялось верно. Следует отличать удовлетворение базовых потребностей и наслаждения. Абсолютно безвкусная субстанция, содержащая необходимое количество калорий и минеральных элементов, а также обычная питьевая вода, доступны и бесплатны. Есть нюанс. Их выдача строго привязана к твоему местоположению, то есть к сектору, где ты имеешь счастье или несчастье проживать. Так абориген может получить что-то закрепленное в Конституции только в ареале именно своего обитания. И только редкие рабочие, которые, выполняя служебные обязанности, посещая другие сектора, могут невозбранно и бесплатно питаться и там. Так что, обладая минимальными способностями к умственной деятельности, умереть от голода или жажды представлялось занятием довольно трудным. Конечно, вряд ли можно назвать приятным ежедневное поглощение абсолютно безвкусной желеобразной субстанции. Но буква закона относительно человеческих прав была соблюдена. Хочешь суп и пиццу, курицу или мясо, банан, яблоко, конфету «Мишка на севере», коньяк, сигару, возможно все, но только за реалы. Искусственная еда, алкоголь, табак по вкусу, виду и прочим параметрам абсолютно не отличались от натуральных аналогов, правда стоили в сотни раз дешевле, но каждый день питаться даже ими вставало в копеечку. Ситуация продолжала оставаться стабильной, несмотря на то, что в Виртнете постоянно мелькали всякие обозреватели и блогеры. Особенно старались от нового человечества, доказывающие крайне низкую стоимость ароматизаторов, пищевых добавок, а также энергии, которая должна принадлежать всем жителям Земли для обеспечения желающих любыми рационами. Однако никто и никогда не скрывал от общественности, что безвкусная пища – это одна из специальных мер для повышения мотивации к труду у гомо сапиенса. Иначе превращение обратно в обезьяну не за горами. Как заработать, когда практически вся трудовая деятельность, как физическая, так и умственная, осуществляется роботами? Вся жизнь – самосовершенствование. Учись, достигай прогресса, работай, зарабатывай реалы и социальный рейтинг. Получай лучшие условия жизни в реальном мире, работая в виртуальности. Стартовые условия сегодня равны для всех и каждого. Всплыла очередная подсказка от нейрочипа, выдав очередной слоган об устройстве современного мира. Поражали даже не лозунги, транслируемые масс-медиа, сколько удивляло то, что находились верящие им. О каких вообще равных условиях могла идти речь, когда балом правит рейтинг социальной полезности? На великом и могучем РСП, но чаще использовали англоязычную аббревиатуру РСУ. Начальное значение РСП, внимание, начислялось каждому новорожденному и составляло минимальный порог для нахождения в данном секторе. То есть берем верхушку, элиту элит класс А. Их младенцу начисляет система 100 тысяч пунктов, а киндеру из сектора F – 0. 0 и 100 тысяч одинаковые величины или же разные? А потом крутят кругом голоролики с 20-летним юнцом, являющимся обладателем миллионов реалов, активами на порядок выше, который с помпой заявляет: «Я всего добился сам. Открою вам секрет, как заработать первый миллион». Мне он уже известен. Надо просто родиться в нужном месте, в нужной семье, а не быть очередным выкидышем системы, которая заставляет плодиться и размножаться, начисляя за пятого ребенка матери сразу 8000 пунктов. При этом обязательное разрешение от ИИ-генетик, которое указывает вероятность появления талантливого, умного и физически развитого потомства. О, как радуются женщины, когда попадают под эти социальные программы. Абы кого туда не допускают. И неважно, что детей потом растят в спецприютах. Особенно тех, которым не повезло. Главное, в итоге достигается великая цель всей жизни – оцифровка сознания после смерти, что позволяет совершить еще 9 попыток вполне реальной жизни. Размышляя, дошел до нужной платформы, уселся на пластиковую скамью, отхлебнул горячий кофе, отломил дольку от пластины шоколада. Вдруг захотелось закурить со страшной силой, очередной выверт сознания. Фантомная зависимость, так как в реальной жизни я ни разу не пропускал через легкие клубы табачного дыма. Зато на пустошах частенько дымил. Особенно мне нравилась сигарета с чашкой отличного сваренного кофе, вкус которого, кстати, был гораздо лучше, чем вот у этого дрянного капучино. Последний месяц я только и делаю, что выискиваю минусы вокруг. Происходит все неосознанно, преследуя только одну цель. Задавить, погасить в зародыше то малодушие, которое нет-нет и покажет свое рыло с извечным «разве плохо тебе? Стоит ли так рисковать?» «Стоит. Необходимость же жизненная. И разумом все понимаешь абсолютно, только пока есть вариант отложить судьбоносное решение, как и возможность дать задний ход, сомнения в правильности выбора существуют, и никуда от них не денешься. И накручивал сам себя только поэтому. Все не по мне. И нет тут в реальности свободы. Так ее нигде и никогда не было, разве что как вариант о свободе не бывало и сладко думать у свечи. Но где те свечи, а где я?» А все же непросто. Сейчас я могу просто вернуться домой. Вышел из метро, сел в уютное кресло такси, а через полчаса нырнул в капсулу. И вот он горячий, временами радиоактивный, но такой родной ветер пустошей. Обжигающее солнце, скрипящий на зубах песок, ни с чем не сравнимые первые глотки родниковой воды. Верный карабин, где каждый патрон любовно снаряжен своими руками, каждая пуля отлита лично. А мясо рад скорпиона, тающее во рту, немного сладковатое, обязательно со жгучим перцем под янтарный эль из Нью-Хэвиша, чуть горьковатый, холодный-холодный в запотевшем высоком стакане. Эх. И эти незабываемые моменты, когда твоя любимая женщина давно спит, а ты смотришь на горящее пламя костра. Оно то прячется в самых углях, озорно подмигивая оттуда, то весело с треском вместе с ветром вздымается ввысь, вверх, разбрасывая мириады искр. Кажется, особенно темными безлунными ночами, что рождаются новые вселенные. И черное-черное небо с миллиардами звезд, до них сейчас можно дотянуться, но их так и не смогло достичь человечество, пепел которого вместе с песком носит ветер по пустошам. Именно в такие моменты ты ощущаешь одновременно и всю полноту жизни, и некую бренность бытия. Теперь ничего не будет. Внимание! Ознакомьтесь с бесплатной и обязательной рекламой. Помните, просматривая ее, вы обеспечиваете возможность работы социальных городских служб. Отказаться от просмотра вы можете всегда после денежного взноса в размере 100 реалов на счет станции Межсекторная F. Сделать взнос, просмотреть. Всплыло очередное окно. Просмотреть. Платить 100 реалов за отключение дебильных голороликов можно, но не хочется. Вот она еще одна скверна нашего мира, фундаментом которого стало информационное сообщество, вездесущая реклама, от которой скрыться в реальном мире невозможно. Да и как способ потянуть время тоже сойдет, а желание закурить становилось сильнее. Клиника Виртуал Плюс безболезненно поможет избавиться от фантомных зависимостей, фантомных рефлексов и фантомных боли. Переходите, заполняйте форму. Первым 100 клиентам, связавшимся с нами после просмотра этого сообщения, скидка. Улыбающихся в 34 зуба дебилов и очкастого придурка, весь вид которого говорил о том, что ему самому бы не помешало пройти курс интенсивной лоботомии, сменила голограмма эпического сражения зеленых клыкастой твари с топорами против ушастых трансвеститов с мечами и луками, которые в реальности переломили бы их пополам. Хорошо, что я во всякий магический бред никогда не играл. Теперь придется. Прорезался глумливый внутренний голосок. Миг, и появилась мужественная рожа с волевым подбородком, затем вид из рубки боевого космического корабля. После камера наползла на закованного в скафандр лысого здоровяка, брови которого нахмурены, выражение лица же будто хер проглотил, а теперь запить нечем. А дальше картинка какой-то дымящей с двумя трубами непонятной лодки или баркаса, где на мостике стоял мужик от чего-то в дурацких летных очках, курил сигару и с видом умной Маши вертел древний деревянный штурвал. 9 миров, 9 жизней, бесконечность возможностей, новая эра, новая эпоха. Умирая здесь, возродись там. Открой для себя 9 вселенных. Хочешь быть рыцарем или магом, эльфом или орком? Будь им. Мир Авалона ждет. Хочешь вести звездный флот к победе, сражаться с чужими? Веди и убей их всех. Мир Южный Крест как никогда нуждается в героях. Хочешь? Прибыл наконец-то поезд. С шипением открылись двери. Я шагнул в вагон. Здесь началась стандартная проверка допуска. Все было в порядке, о чем сообщил ИИ службы безопасности подземного червя. Вот опять вопрос на миллион. У меня отслеживаемый нейрочип. Нахожусь на станции, и скину которой предоставил все данные меньше 20 минут назад. Неужели они не могут связаться между собой и обменяться данными? Вернулся к просмотру ролика. Он почти завершился. Напоминаем, согласно пункту 22.11 об обязательной оцифровке, к ней допускаются только те, чей социальный рейтинг больше 15 тысяч пунктов. Работайте, зарабатывайте, и мечта станет реальностью. Свершилось легендарное достижение. Сегодня игрок Ли Сун Син первым пробился в храм 10 сердец в мире Авалона. Ли Сун Син. Имя известного корейского флотоводца 16 века, который прославился победами над японским флотом во время Имджимской войны. Великое святилище освобождено от сил зла. Клан Имджин предлагает всем желающим посетить священное место и получить благословение всех 10 богов. Помните, предложение актуально только в течение 9 дней. Внимание! Ввиду значительно увеличившихся в последнее время случаев мошенничества, спешим предупредить, не верить тем, кто предлагает подключиться к 9 мирам, не выходя из дома, без специализированного оборудования, не имея положенного минимума значения РСУ. Если вам предлагают подобное, сразу обращайтесь в СБ или в нашу горячую линию. После проверки достоверности информации вам будет выдана награда в размере 50 пунктов повышения РСУ. Сотрудничайте с властями и нами, станьте еще ближе к цели. Биотех, с нами можно не бояться смерти. Помните, подключение к 9 мирам может быть осуществлено только в специализированных салонах, или вы можете всегда связаться с представителями нашей корпорации для покупки игровой капсулы 12-го поколения. Соответствие рейтинга социальной полезности строго обязательно. Да, нашли где рекламировать элитный продукт. Я бы даже сказал элитарный. Сектор F, Клоака из Клоак, гетто 22 века практически для половины человечества, чей РСП не превышал и 1000 пунктов. А так все красиво. Работай, зарабатывай, разрабатывай, саморазвивайся, а умный искусственный интеллект не упустит из вида ни один вид твоей деятельности. В вагоне человек 10-15, каждый был занят чем-то своим. Чем? А черт его знает. Кто-то коротал время за просмотром нового вирт-сериала. Вполне возможно, кто-то учился, надеясь на лишние пункты рейтинга. Нет, его начисляли за все. Здесь никакой лжи. Например, выучить один язык – 20 пунктов, но начислялись они после экзамена, который не все носители сдавали. Получил базовое образование – еще плюс 100 пунктов на счет. Опять же, вмешивалось равенство всех и вся. Формула вычисления достижения была хитрой, но в любом случае конечный результат умножался на определенный коэффициент. Для нас Эфа, как звали жители секторов F в русскоязычной зоне Виртнета, он был равен 1. А дальше шел на повышение, для Е уже 1,2 и так далее. Но находились те, кто верил, что курочка по зернышку клюет, и вместе с виртуалом удастся набрать заветные 15 тысяч. У кого-то был план, а кто-то просто верил в удачу. Я и сам раньше был таким. Но с меня хватит этих игр, да и времени уже остается все меньше и меньше. Сегодня начинается новая эра в моей жизни. Вполне возможно, она будет короткой, но теперь я буду прогибать под себя реальность, и не эту. Второе. Истинно черный полутораметровый паукообразный робот, представлявший силы безопасности, одним смазанным прыжком преодолел около 3 метров разделявшие нас, едва я вышагнул из метрополитена. Вбитые пустошью и проживанием в секторе F, пусть и больше фантомные, но рефлексы бросили мое тело назад. Резко болью отозвались плечи при соприкосновении с пружинищем асфальтом, гася инерцию мощного прыжка, перекувырнулся, а правая ладонь лихорадочно пыталась поймать рукоять верного глока, которого, понятное дело, на месте не оказалось. Так и замер, стоя на одном колене, опираясь ладонью левой руки об асфальт, другой же шаря в районе пояса, глаза смотрели в направлении опасности. «Вот же сука, оператор, подловил!» Стандартная железная абразина с ядовито-желтой надписью на боках «Силы безопасности» как в автоматическом, так и в ручном режиме обладала отменной точностью, поэтому реальная опасность мне не грозила от слова совсем. Я ничего противоправного не совершал, у меня имелись все необходимые допуски, поэтому силовой вариант захвата был исключен. Но рассказывать это нужно не разуму, уже успевшему обработать всю полученную информацию и оценить обстановку, а телу, готовому реагировать на опасность в любой момент. Последние 12 игровых лет я провел на Великой Пустоши, прототипом которому выступал древний Fallout. В зависимости от детализации и реалистичности игровой вселенной, человеческий разум может в разных скоростях обрабатывать получаемую информацию, поэтому зачастую в виртуальных мирах существует возможность ускорить время. Фантастика. И это было совсем не то место, где можно расслабленно путешествовать, любуясь на постапокалиптический возможный сценарий будущего человечества. Рад-скорпионы, такие же комары и мухи, мутанты, боевые роботы, киборги, бандиты, хищные, новые и старые животные, агрессивная ядовитая флора. Вот далеко не полный перечень опасностей того мира. Реальный же игровой режим позволял не только насладиться в полной мере какими-то жизненными радостями вроде секса или натуральной еды, но и прочувствовать на своей шкуре все. Начиная от кислотных ожогов и заканчивая всевозможными ранами, включая смертельные. Кроме банальной полноты ощущений, при выборе такого режима существовал своеобразный бонус. Пункты РСП капали чаще. А капсула 10-го поколения от Virtual Technotronics позволяла в какой-то мере тренировать тело. Кроме всего прочего, я и в реальности о физической форме не забывал. Будто как минимум надеялся жить вечно. Металлический паук оставался на месте, чуть покачиваясь на своих 6 лапах. Все в нем было гармонично, эдакая хищная, воплощенная человеком красота потенциального разрушения. 6 металлических лап позволяли совершать многометровые прыжки, развивать огромную скорость на любой поверхности, взбираться на стены. Да, много чего умел стандартный робот сил правопорядка. К нелетальным средствам вооружения вроде инфразвукового излучателя для разгона демонстраций, а также пары парализаторов, находящихся на 2 манипуляторах боевого модуля, были добавлены автоматические рейлганы нехилого такого калибра. Рейлган, он же рельсотрон, английское. Рейлган, рельсовая пушка. Оружие, использующее электромагнитный ускоритель для разгона снаряда. Оператор робота сейчас наверняка ухахатывался в виртуале, валялся на полу и дрыгал ножками. Как ловко получилось у него подловить Эвку. А это, в свою очередь, доказывает простой факт, что жители данного сектора настолько глупы и трусливы, что дрожат от страха при виде стандартного стража 7А. Вполне возможно, процентов где-то 80-90, что после обработки галоролик произошедшего появится на GoTube, соберет свое количество лайков и даже сколько-то пунктов РСП. Вот же сука, и что можно в такой ситуации инкриминировать оператору? Нарушение служебных инструкций? Ага, сейчас. Ответ простой и понятный. Ничего. Паук молчал. Видимо, тварь, находящаяся сейчас в уютном ложементе, ждала следующих моих вымораживающих действий. Например, оскорбление сил правопорядка в лице доблестного служителя закона. И вот честно, не будь предстоящая встреча такой важной, сейчас бы собрал все маты. Уродец в своей капсуле обделался бы от возмущения и невозможности сделать со мной ничего, кроме максимум снятия 10 пунктов рейтинга, штрафов 300 реалов и выдворение в мой родной сектор F. Поэтому я невозмутимо поднялся, принялся отряхиваться. Почти 10 тысяч реалов за короткую черную куртку и штаны оказались потрачены не зря. К ним практически ничего не прилипало, да и асфальт чистоты такой, сразу понятно, на роботах-уборщиках здесь экономить не привыкли. Главное, на одежде никаких повреждений. Ботинкам же, предназначенным для покорителей новых горизонтов от одноименной фирмы, а узнай кто-нибудь из моего родного сектора их стоимость, долго бы вертел пальцем у виска, априори не могло ничего повредить. Внимание, гражданин, проверка, не делайте резких движений, идет проверка. Дик Гаррот, идентификационный номер 82908 MGT. Ваш рейтинг социальной полезности 2964 условные единицы. Поэтому следуйте строго по указанному оптимальному для вас маршруту согласно заявке N221-789. В противном случае будут приняты меры служебной безопасности общественного порядка. Помните, в зависимости от тяжести нарушения, ваш РСУ может быть понижен на количество пунктов от 10 до 50. Настоятельная просьба воспользоваться услугами специального транспорта. Возникли строки перед глазами. Полицейский еще продублировал вслух надпись. Видимо, мелочная месть со стороны оператора за недостаточно яркое представление. Хотя, как завершающий аккорд для галла-ролика про тупых эфок сгодится. Они даже не умеют читать, приходится задействовать вербальные средства коммуникации. И ха-ха-ха, дебилы мля. До встречи оставалось еще около 3 часов. Маршрут был дружелюбно подсвечен зеленым. Как и такого же цвета, стрелка-маркер указывала, куда нужно двигаться. Геопозиционирование в реальном времени вместе с навигатором – отличная штука. Вот и сейчас. Согласно выбранной скорости, вы достигнете необходимой точки за 24 минуты. А значит, время есть. Целых 2,5 часа. Удивительно, но в конце 19 века существовала довольно интересная теория о грядущем апокалипсисе. Его конструкторам видели сцены будущего конца человечества не во всадниках бледных, а в обычном тогда навозе – конских яблоках. Именно в дерьме должен был утонуть Homo sapiens, когда оно покрыло бы всю планету ровным или неровным слоем, ввиду неизбежности увеличения поголовья безрогой скотины до непомерных величин и общим тенденциям конификации. Абсурд, но забавный. Например, сегодня многокилометровые кучи собранных людских экскрементов – это сектора F – не привлекли к Армагеддону. Их вершины теряются в облаках, а корни прячутся на 300-метровых глубинах. Гиперполисы – злое благо современной цивилизации. Клеть 4 на 4 метра – стандартное жизненное пространство большинства. Здесь же, в секторе С, на фоне далеких-далеких небоскребов, которые сейчас искажала желтая дымка, господствовала малоэтажная аккуратная застройка. Все утопало в зелени сквериков и парков, широкие тротуары с размеченными беговыми и велодорожками и пустые, всего в 2 полосы дороги, по которым очень и очень редко неторопливо проезжали дорогие автомобили. Как сказал классик философии, «Бытие определяет сознание». Так вот, абсолютно согласен с ним на все 100, 200, 300 или 1000%. Только необходимо почаще выбираться из своей раковины, если бы еще кто-то давал эту возможность. Здесь не существовали, не тянули лямку в реале, словно воры и убийцы, отбывая заслуженное наказание в виде лишения свободы. Для жителей сектора С виртуал не являлся единственной радостью, отдушиной, средоточием самой жизни. Он всего лишь гармонично дополнял настоящую реальность. Вот миниатюрная курносая веснушчатая девчонка идет, держа здоровенного блондинистого парня выше ее на целую голову за мизинец. Молодые люди то принимаются обниматься, то целуются. Она часто забегает вперед, размахивает руками, рассказывая что-то похоже да нельзя забавное, так как оба смеются. Останавливаются, вновь обнимаются, замирают, трутся носами. Или женщина лет 60 в дорогом спортивном костюме Nike бежит, иногда энергично машет кому-то приветственно рукой. Чуть в стороне детская площадка, посреди которой большой фонтан в виде дельфинов, китов и еще каких-то малопонятных животных. Дети лезут в него, орут, визжат, брызгаются. Пара малышей в песочнице с крайне серьезным и сосредоточенным видом строят что-то из песка, используя пластиковые ведра, разноцветные кубики и детский шансовый инструмент. За ними лениво приглядывают разомлевшие на солнце, но не потерявшие горделивого вида от осознания материнства две женщины в легких сарафанах. Метеором мимо проносится парень на роликах, его догоняет девушка, возятся, пищат. Жизнь, как она есть. Еще больнее осознавать тот факт, что она существует параллельно нашей и предназначена не для нас. Контраст просто изумительный, ведь это нередкие прохожие, воровато оглядывающиеся, спешащие в свои норы, забитые, запуганные, боязливо прячущие взгляд, а жители сектора С – настоящие люди, знающие бесконечную ценность себя любимых, своего времени, которые имеют права. Если описать мои родные пенаты 2 словами, это страх и безнадега. Страх отключения энергии, страх перед властями, страх открытого пространства, страх при виде других людей в реальном мире, страх перед АМД, Просто страх, страх, страх. А еще все собой затеняет безнадежность от бесцельности собственного существования. Ведь как ни стремись, а вырваться отсюда практически невозможно. Да, и у нас часто были другие люди, и даже много. Они жадно впитывали новости из того далекого мира, обсуждали, мечтали, спорили, надеялись, стремились, но из них мало кто размышлял о реальном будущем, потому что витали в радужных мечтах. Согласно статистическим данным, 86% населения гиперполисов ни разу в жизни не покидали своих секторов. Выводы? Они просты. Если учесть, что из тех 14% мигрантов на долю F приходилось чуть больше 10, вычесть из этой уже немногочисленной братья обслуживающий персонал сектора Е, таких как я, счастливчиков. И вот он реальный процент тех, кто действительно перешагивал порог в 15 тысяч пунктов РСП. И когда после очередного размазывания кровавых слюней от этих бесконечных попыток пробить бетонную стену головой или кулаками, приходило понимание, что все их мечты нанизаны на морковку, которую в древние времена вешали перед мордами ослов, наступал шок, затем отрицание очевидного. Вновь вера в собственные красочные и почти осязаемые иллюзии. Но обязательно следовал последний, завершающий удар, будто по перекаленной металлической заготовке 100-тонным гидравлическим прессом. Они практически впервые в жизни осознанно выводили перед глазами калькулятор, брали таблицу, где черным по белому было написано, за что и сколько может быть начислено пунктов РСП. Все. Становление личности среднестатистического жителя F завершалось. Большинство просто выгорало изнутри, тухло, никло, чахло, исчезал блеск в глазах. И тогда приходили они, страх и безнадежность. Это два реальных повелителя сектора, те, чьи зловонные пары проникали повсюду. Именно они серной кислотой разъедали, кажущийся для некоторых не сдавшихся сразу, стальным, нержавеющим их внутренний стержень, о чем любили кричать во всеуслышание. «Вы стадо, мы волки, вы грязь, а мы не такие». На деле же их внутреннее отличие от тех, кого они ненавидели и презирали, заключалось лишь в том, что в жидком дерьме, которым являлась их кровь, дрянного железа было чуть больше, чем у стада, но недостаточно для достижения цели. В секторе F размеры зданий подавляли, голая функциональность вещей сковывала воображение, бетон, стекло, асфальт. Вещи практически статичны, и все нуждалось в ремонте. А взять этот райский уголок, да тут каждый дом произведение искусства, все это талантливо вписано в общий архитектурный ансамбль, гармония во всем, дополнительная реальность. Шутка хорошая, вот только... Как бы правильно сформулировать? Например, бегая с утра по побережью, я всегда знал, что это иллюзия, хотя соленые брызги, а также морской, пахнущий йодом и чем-то еще воздух, неотличим от настоящего. Нажимаешь на кнопку отмены, и вот она реальность. Серость, трещины, мусор, плохое покрытие, пар из канализационных люков. Даже меня, пропитанного миазмами ненависти к этой чуждой, недостижимой жизни, вода, зелень, солнце, чистота, новизна, открыто улыбающиеся люди, смеющиеся дети, настраивали на другой лад, позитивный. И это непередаваемое ощущение, будто и не выходил из виртуала, из той его части, которая отдана на откуп реальности. Все абсолютно так же, но есть небольшой такой нюанс. Твой мозг, какая-то его часть, как ее ни пытайся обмануть, понимает ложность нарисованного мира, а переход в реальность, где на 16 квадратных метрах сосредоточена вся твоя жизнь, только подчеркивает его правоту. Бесцельно погуляв еще минут 20, любуясь и пытаясь хоть немного вдохнуть, ощутить и осознать самого себя в этом нереальном настоящем, я остановился возле небольшого летнего кафе «Вкуснота». «Никакого виртуала, только реальность», – гласила вывеска. «Интересно, это как?» Где-то 2/3 столов были уже заняты. Я проследовал к свободному, подальше от основной массы посетителей, которая сжалась ближе к барной стойке. Уселся и откинулся в кресле. Все-таки довольно жарко сегодня. Солнце пекло, как на пустошах, будто пыталось взять реванш за дождливые несколько дней до этого. Раскрыл пластиковое меню. Задумался, стоит или нет пообедать. А цены... Цены не кусались. Цены рвали разум. Куда тем доберманам? Да и черт с ним, возможно, мне деньги больше и не понадобятся, но есть не хотелось. Не прошло и минуты, как подскочила живая вполне официантка, на лице которой на доли секунды промелькнуло брезгливое выражение. Я так полагаю, ознакомилась с обязательно открытой информацией каждого свободного гражданина, где указывалось имя, фамилия, сектор. К чести довольно молодой девушки, она быстро справилась со своими эмоциями, улыбнулась вполне приветливо, дежурно, но осадок у меня успел остаться. Кто она? Анна, сектор Е, РСУ 15130. Итак, 130 пунктов она заработала за всю свою жизнь. Моложе меня лет на 6. Что это может быть? Примножить ли 1 и 2? Школа 120. И 10, скорее всего, устройство на эту работу. А может, даже кто-то благодарный пункт скинул. Да, хорошо им. Подобное отношение пока меня не особо задевало. Констатация не более. Да, неприятно осознавать себя ничтожеством, но общая атмосфера новизны пока не давала сконцентрироваться только на этих чувствах. «Что желаете?» Голос, приторно-приветливый, вывел меня из раздумий. «Вот что рейтинг животворящий творит. Отзыв, лайк или дизлайк может оставить любой посетитель. Главное, чтобы он действительно остался чем-то недовольным. Например, обслуживанием. А именно за него драли безбожно. 300 реалов, как с куста. Зато не всплывало перед глазами меню. В этом и заключалась типа аутентичность 20 века. Кофе натуральный, черный с сахаром. 2 чашки. Вторую, пожалуйста, подайте минут через 15. Хорошо? Хорошо. Вновь показала она десна. Вот здесь бы настоящий ценитель заорал про букет ароматов, испорченный с сахаром вкус и где мой аристократизм. И я бы его просто послал и указал точные географические координаты. 14 градусов 24 минуты северной широты, 71 градус 17 минут западной долготы. Вовремя подсказал Нейро. Так что не ограничивайте мою свободу вашими хотелками. Главный герой имеет в виду населенный пункт Ньяуи, Перу. В это время в центре площади разыгрывалось небольшое представление. Вещал типичный вирт-блогер. Их можно было узнать по одежде. Древнего покроя пиджак, здоровенные очки, топик, скрывающий только обвислые титьки и выставляющий на обозрение пухлый животик. У нас их не встретишь, а тут кругом куда ни плюнь попадешь. Снимают себя, окружающих, цветочки на клумбах, фонтаны, прочее, прочее, прочее. «Вот смотрите, я стою здесь и использую свое право на возможность высказываться в любом месте и в любое время!» Бодро заорал он, привлекая внимание окружающих. Впрочем, и без них вокруг собралась толпа таких же фриков. «Вот представитель службы СБ!» Ткнул рукой в притаившегося в тени кустов сирени брата-близнеца-паука, встретившего меня возле выхода из метро. А теперь внимание, все затаили дыхание. Итак, я, Джонни Марлоу, заявляю, правительство свободной земли коррумпировано, долой совет, свободу жителям секторов F. Почему их базовые права нарушаются? Кто ответит за все зло в мире? Виноваты чиновники, виноват совет. Да, цирк какой-то. Предчувствуя бесплатное развлечение, подтягивались новые зрители из тех, кто до этого бегал, прыгал, катался на роликах и досках и занимался другой маловнятной для меня херней. А кофе был отличный, ровно как в рекламе, изумительный, бодрящий, чуть горьковатый, способный превратить любое утро в восхитительный праздник. Сделал еще глоток. Как человеку мало для счастья все же. «Видите? Итак, что вы видите? Ответьте!» С какой-то яростью проорал вирт-блогер, разбрызгивая вокруг слюни. Я думал, что он начнет выдергивать людей из толпы, но тот подобной ерундой не заморачивался. Сам спросил, сам ответил. Все сам. «Ничего вы не видите. Удивлю вас. Ничего и не должно произойти. Я повторял эту процедуру возле представительства Совета, здесь, в Москве, в Вашингтоне и Берлине, просто на улицах. И никто, повторяю, никто из стражи правопорядка мне ни разу не попытался помешать. Гало-отчеты может увидеть каждый, кто зайдет в мой блог. Мой социальный рейтинг тоже остался без изменений, за исключением тех благодарностей от вас, мои дорогие друзья». «Напоминаю, это я проверяю правдивость извечного воя иждивенцев из секторов F и их защитников из нового человечества. Именно они высказывались у меня на страницах о том, что у нас не соблюдаются права человека, кроме как частично в виртуале. Что мы лишены права высказывания и права публичных собраний. Что это карается? И что мы видим? Ничего. Все соблюдается. Все возможно. Все одобрительно загомонили. Кто-то, видимо, окончательный дебил из группы поддержки, захлопал в ладоши, довольно фальшиво изображая избыток чувств. Впрочем, редкие аплодисменты не переросли в бурные овации. Так один другой придурок поддержал. Вот и вся реакция общественности. Интересно, как они миллионы подписчиков собирают? Хотя их самих, наверное, не меньше. Вон, явно же видно по попугайстым расцветкам маек и жирным и тощим открытым животам, как и линзам. Тут их собралось раза в два больше, чем зрители. «Вертблогер – это не профессия, это судьба и состояние души», – подсказал нейрочип. Мне же всегда было интересно, каким образом лояльное отношение сил безопасности к представителям элитных секторов и их действия в рамках закона можно с легкостью переносить на F. Вполне возможно, этот блогер, как его там, Джонни Марлоу, даже у нас мог спокойно орать все, что его душеньке угодно, и никто слова против не сказал. А вот, будучи эвкой, находясь в своем секторе, попробуй устрой подобное представление. Рот не успеешь открыть, как рядом робот из Б и перед глазами извечный вопрос. Согласно указу свободного правительства о безопасности сектора F, считаются зонами особо повышенного контроля, поэтому для вашей же безопасности вам следует вернуться в собственное жизненное пространство. Все, финита ля комедия. И как апофеоз, если таки гражданин решил покачать права, оскорбление сотрудника безопасности при исполнении служебных обязательств. Данный параграф в законодательстве имел очень, ну просто очень размытые очертания, а там понижение социального рейтинга. Захочешь при таких условиях мнение высказывать и пользоваться свободами. И надо помнить всегда следующее. Как только РСП начинает уходить в минуса, добро пожаловать в виртуальную тюрьму на отработку. Минус 1000, и встал вопрос об утилизации пациента. Ложишься в капсулу с мыслями об игре, работе, может даже о покорении Эвереста. Здравствуйте, вас приветствует служба исполнения наказаний. Ваш рейтинг имеет крайне отрицательное значение, и судебный скин такой-то, такой-то приговаривает вас к смертной казни. Не беспокойтесь, больно не будет. Здесь меня, кроме как на входе в сектор, ни разу еще не остановили с проверкой. А вот в F во время утренней пробежки в 10 километров, ровно 5 в одну сторону и столько же обратно, у меня запрашивали объяснение и разрешение около 30 раз. Так, есть отличие или нет? Кафе заполнялось посетителями, и вот уже все столики оказались занятыми. Смех, веселье, шум, гам. Настолько полное погружение, что нет-нет и создается ощущение, что ты сейчас вон как та моложавая женщина, помашешь рукой знакомым и отправишься домой. «У вас свободно?» К моему столу подошел мужчина слегка за 40, обычное среднестатистическое блеклое лицо, которое забываешь сразу после встречи. Одет он был тоже в духе толпы, шорты, майка, кроссовки, бейсболка. Не дать не взять, любитель здорового образа жизни, которых здесь большинство. «Да. Погода сегодня просто прелесть», – неопределенно сказал тот и, не дожидаясь ответа, спросил. «А почему Дик Гаррот?» «Не подумайте ничего плохого, просто люблю не вымышленные истории, а реальные. И мне кажется, ваше довольно интересно». «Вот ведь тип как подвел. Интересно, кого он представляет, моих неведомых благодетелей или нет? Так бы послал его куда подальше, но...» «Я сегодня просто няшка», – вывел его данные. «Сергей Осенцов, сектор С». «Ничего интересного, Сергей. Моя мать выиграла в лотерею под названием «Генетик». Я был у нее пятым. Кто отец, не знаю. Знаю лишь национальность. Русский». Она была глобалистка до мозга костей, и отчего-то ей показалось, что будет правильно так назвать ребенка, которого она видела в первый и последний раз в жизни. А вот почему и зачем история умалчивает. «Не скажите. Уже вырисовывается множество интересных событий, связанных с вашей жизнью. Например, обычно тех, кто рождается согласно разрешению генетика, в 90 случаях из 100 отправляют на повышение после 10 лет, минимум на уровень, а вы?» «Причина отказа – высокая предрасположенность к АМД. Не соврал я». «Печально, печально. История же у вас действительно интересная». Незнакомец отвлекся, так как официантка, вполне мило улыбаясь, принесла его заказ – минеральную воду, стакан, какую-то бутылочку. «Но мне кажется, что все только начинается». «Вполне возможно. Мне пора». Встал я. Действительно не заметил, что уже надо хоть и медленно, но выдвигаться к точке рандеву. «Приятно было пообщаться. И еще, если вас занесет в мир мобили, выбирайте Тирлен. Найдите трактирщика Билли Бромса в забегаловке Святого Луки. Вы ведь знаете, что вечера у подножия Альенда очень холодные. Очень. До встречи». «Да я бы не сказал. Прощайте», — усмехнулся я. «Тоже засечек бы на прикладе и на их счет наставить, а потом прибивать одного за другим и крестик, крестик, крестик. Нет, нормально подойти, все рассказать, пояснить. Играет в секретность, причем какую-то дешевую. Как в песне столетней давности. Он вам выдаст батон со взрывчаткой, принесете мне батон. И ведь уже вроде бы почти 3 года связываются со мной, и всякий раз такая атмосфера, мать ее так, загадочности. Напускной, дурацкой и абсолютно непонятной. Хотя своих целей они вполне добивались. Например, я до сих пор не знал, какие силы они представляют, или СБ, или биотех, а может и какую-то третью сторону. В тот день мне было плохо, как никогда. Даже сейчас, когда ловлю отголоски тех ощущений, чувствовали, сердце стискивает. Всегда думал, что это расхожий книжный штамп. А нет, стискивает, сжимает какая-то падла, давит изо всех сил. Дыхание порой перехватывает. И это чувство потери. Мосты сожжены в пепел, без всякой надежды на иную переправу. Ни лодочки тебе, ни парома поблизости. Леночка меня обкладывала по всем правилам женской охоты. Хитро, изворотливо, будто дикого зверя. Подсаживала по чуть-чуть, медленно, верно, боясь спугнуть на самый мощный для мужчин наркотик, на женщину и любовь. Рассказывала сладкие сказки, видела, чего я хотел, и легко и непринужденно отыгрывала роль моей верной спутницы. Началось все на пустошах, закончилось все в ее реальной постели. Те ощущения опьянили, заставляли поверить. «О, это восхищенная, милый, дорогой мой человек, любимый!» Придыхание, ничуть не наигранный, несимулируемый оргазм, что в виртуале, что в реале. Кровь, любовь, алкоголь, совместное проживание, сопли и слюни. Мы умрем в один день в одной капсуле с одним нейрочипом. То еще дерьмо короче. Закончилось все хэппи-эндом, но не для меня. Типичный конец, где все рыдали навзрыд. Сильный и мужественный, но злодейский я брошен, как использованный презерватив. Она же, святой ангел с нимбом и крылышками, нашла себе настоящую любовь аж из сектора С. Он милый игривый мальчик, с первого взгляда понял, что сама судьба упала к его бритым ногам. И невиноватая Леночка – это просто такая жизнь-злодейка. Впрочем, это его слова и были. «Мой милый Гарод». Она всегда называла меня по фамилии. «Пойми, это жизнь, просто жизнь. Да, мы встречались, мне с тобой было хорошо, но...» «Удача!» Я встал и вышел. Потому что если бы этого не сделал, то, наверное, не смог бы сдержать сам себя, или бы ее убил. Впрочем, встреча происходила на пустошах. Скорее всего, она могла ожидать такой поворот и выбрала обычный режим, где боль могла резаться до нуля. Резались и другие ощущения, но... На какие жертвы не пойдешь ради любви? А может быть, принялся бы умолять остаться со мной, что еще хуже. Хотел хлопнуть дверью, но в последний момент придержал ее, как обычно. Не обернулся. Сбежал. Тактически отступил для перегруппировки сил. Затем из злости удалил все контакты безвозвратно. Потом же сколько раз я ее пытался найти. Даже неосознанно найти на пустошах. В реальности несколько раз заходил. «Извините, но запрашиваемый вами человек здесь больше не живет. Для уточнения обстоятельств создайте запрос в службу СБ». Ее нигде не было. Костер, звезды, холод ночи, и я один у подножия местных гор Альенда. На постой в местном селе без репутации не пускали, но рядом примоститься никто не мешал. Вот тогда к моему костру и подсел такой же по виду бродяга, как и я, путник перекати поля. Я пил горькую, мне нравилось короткое обострение чувств, которое приносил алкоголь, а затем забытье, облегчение. Молчали. «Она мертва». Неожиданно заявил тип, рассматривая что-то в пламени. «Кто? По кому ты сейчас льешь слезки?» Говорил он так уверенно, будто в самые мысли смог залезть, забраться, прочесть. «Да?» Совсем по-дурацки протянул я. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Даже просчитал, как его валить лучше. «Ага. Да хрен бы с ней, мне все равно». «Серьезно?» А в глазах насмешливость. «Серьезно. Даже если и так, живи как жил, но помни, что в один из дней ты можешь точно так же исчезнуть. Ты в группе риска». «Это почему еще? И кто придет?» «Если бы я знал кто, то не точил бы сейчас с тобой ляса. Потому что выбора у тебя не будет. Ты еще этого не знаешь, но его нет совершенно. Потому что ты входишь в один из потенциальных миров для набора рекрутов, и потому что у тебя вполне возможно есть цель и желание отомстить своей суке, которая променяла тебя на кого-то там, а ваш любимый мир на 9. И еще всегда можно, как верный песик, найти и покаяться, мол, прости, засранца». «Как 9? Пропустил все дерьмо мимо ушей я, вычленив главное. Вот здесь уже не выдержал я, вешает мне лапшу на уши. Она чистая эвка, у нее рейд меньше штуки». «Вот это тебе и предстоит выяснить, потому что сами мы не знаем ничего. И нет у нас информации по этому поводу. Только косвенные данные, которые указывают на то, что часть людей, пропадающих в секторе F, потом оказывается в 9 мирах. Но это все на уровне даже не слухов, а одной из самых невероятных версий, которая мало находит поддержки, потому что... Демиурга не обманешь». Как-то в унисон проговорили мы. «В общем, обдумай все, а послезавтра перезвони мне, тогда очень многое для тебя изменится». С утра я забыл о странном разговоре, так, смутные обрывки. Вот только ровно на следующий день у меня обнаружили АМД. Стоит ли говорить о том, что я перезвонил? Третье. Кафе при виртуальном клубе мобиля от биотеха сегодня сняли друзья моей девушки, празднуя какую-то клановую победу в 9 мирах, а именно в перпетум мобиле. Большинство уже собралось, хотя я подошел ровно секунда в секунду к назначенному времени. Довольно вместительный зал с огромным камином, в котором сейчас горел огонь. Опять ощущение виртуальности происходящего, присутствующие одеты в едином стиле, кругом дурацкие шляпы и шляпки, очки, как у мужика из рекламного ролика, круглые летные, платья, корсеты, чулки, пиджаки, штаны, туфли. В каких бабушкиных сундуках хранился этот хлам, неизвестно, впрочем, мне про дресс-код никто не говорил, но смотрелся я неким чужеродным элементом. Жанна, выскочив из толпы, ничуть не смущаясь последней, бросилась мне в объятия, впилась в губы. Я ее подхватил, закружил, раздались одобрительные возгласы. Опустил на землю, она прижалась, потом вновь поцеловала в губы, да так в жар бросила и мысли только одни, нет ли здесь где-нибудь неподалеку гостиницы. Дальше знакомство с десятками и десятками ее друзей-приятелей, затем чуть выпивки, танцы, разговоры. «Джентльмены и дамы, прошу минуту вашего внимания». Высокий белобрысый парень забрался на стул. «У нас сегодня знаменательная дата. Кроме удачной экспедиции в руины Торуора, вчера был принят 10-тысячный член клана. Стальные волки, будущее за нами. Мы сила в перпетум мобиле и скоро сметем всех и вся». Он нес и нес этот пафосный бред. Я же наблюдал за клановой верхушкой. Повезло, как говорится, здесь собралась одна соль. В глазах Жанны блеск и восторг. Всполохами отражалось каминное пламя. Ловило каждое слово. Щеки девушки чуть покраснели от выпитого и общей атмосферы радости. Удачливости ли? Вновь поймав себя на том, что разглядываю подругу, в душе же просыпалась нежность, а еще какая-то гордость от обладания этим сокровищем. Какая она красивая. И моя. Ага-ага. Смотрю, ты не радуешься со всеми, о покоритель пустоши. Просмотрел я момент, когда ко мне приблизилась блондинка, высокая, худая, стриженная под мальчика, на вид лет 25. Мой нейрочип сразу же спроецировал всю полученную за сегодня информацию относительно реципиента. Алиса Васильева, сектор С. РСП 36 220 единиц. 534 место в рейтинге лучших игроков Perpetuum Mobile от 10 до 20 левела. Клан Стальные Волки, заместитель главы клана. «Это ваш праздник?» Тактично попытался уклониться от прямого ответа. «Я же никогда не играл в Перпетум, поэтому не могу в полной мере разделить восторг». «Ну как же, как же». Язвительность в ее тоне была настолько очевидна, что поневоле хотелось взять за башку и об угол ее раза три до просветления. Фантомное наложение личности. Пустоши они такие, там за жалом следить надо, как и за тоном. Улыбнулся же вполне дружелюбно, промолчал. Но тоньше надо быть, подруга, тоньше. Хотя зачем, если представитель секторов F априори туп, глуп и прям как монорельс? Ведь ты на пустошах входишь в 1000 лучших игроков. Ни одной смерти за 12 игровых лет. Да ты там просто бог. Продолжала лезть та под кожу. Это точно. Улыбнулся я. Постарался, чтобы в гримасе сказило самодовольство. Отчего только такой живой интерес к моей персоне? Персона? Делано рассмеялась Алиса. Мне до твоей персоны, Гарут, нет никакого дела. Все это я знаю со слов Жанны. И она как раз и вызывает мой неподдельный интерес. Сестра как-никак, родная кровь. Я внимательно посмотрел на нее, потом поймал в толпе фигурку Жанны. Девушка будто почувствовала взгляд, обернувшись, улыбнулась и отсалютовала мне бокалом. Никакого сходства, абсолютно. Начиная с того, что первая блондинка, а вторая брюнетка, да и формы. Стоящая рядом со мной девка напоминала худого пацана, плоская как доска. Жанна же с большой грудью, среднего роста, длинноволосая. «Не поддавайся провокации. Она может быть адской сукой, но она хорошая», звенькнуло пришедшее сообщение от последней. «Я была очень против и против предпочтений сестры. И против того, чтобы ты с ней не только встречался. Даже в виртуале, не говоря про реал. Кто ты? Сам хоть понимаешь, что она птица не твоего полета?» «Она не птица, а человек», сказал я и улыбнулся, типа подцепил. «Боже мой, какой ты!» Наигранно воскликнула та. «Это точно!» Решил завершать этот разговор. Ни к чему хорошему он не вел, но мне не дали. «У вас какие-то проблемы?» Материализовался с улыбкой на слащавой роже глава клана. «Проблема у нас одна. Он!» Ткнула пальчиком в меня стерва. «Он просто не понимает, что значит в девяти мирах наши достижения. Привык к песочницам, пустоши, пустоши». Явно передразнила кого-то она. Тут не надо гадать, что Жанну. «А нас он считает дерьмом». «Это так?» Взгляд крепыша стал цепким, наигранное благодушие вмиг слетело с лица. «Да, на пустошах даже неписи реалистичнее отыгрывают свои роли. Я же равнодушно пожал плечами. Понимай, как знаешь». НПС. Непись. Неигровой персонаж. От английского non-player character. То есть это персонаж в какой-либо игре, которым управляет компьютер, в данном случае искусственный интеллект. Хорошо, раз ты думаешь, что такой крутой, я предлагаю испытать себя в деле. Выжить год в перпетуме или слабо. Я даже усмехнулся от такой наивности. Нет, я все понимаю, но очень и очень интересный психологический портрет они составили. Так грубо на слабо. Тонкий подход по подводке и доводке, и так обосраться в конце. И что это дает мне? Кроме того, если я проиграю, то лишусь возможности жить после смерти. Плюс вряд ли это возможно, по крайней мере в реальной жизни. Ограничения по РСП еще никто не отменял. РСП, пусть тебя это не волнует, а вот ответ на твой вопрос. Сначала я скажу почему. Скорее, это не желание доказывать что-то тебе. На тебя нам плевать по большому счету, да и по мелкому тоже. Это доказательство для Жанны, которая все наши умные советы игнорирует, находясь под воздействием твоей мускулинности. Мол, мой Гарет порвет всех и везде, лучше него никого нет и быть не может. Она же нам близка, она наш друг, и поэтому мы бы хотели, чтобы из ее головы выветрилась эта юношеская увлеченность. Так как я, да и все мы считаем, что жизнь это не сериал «Ветер перемен», а твое место там, где ты родился и живешь, Эв, и девки оттуда чаще виртуальны, вот твои спутники и спутницы жизни. «Ветер перемен» – самый популярный галосериал, в центре которого любовь девушки из сектора Б и молодого человека из Эв – фантастика. Поэтому ты и месяца не протянешь в нормальном проекте, в перпетуме. Песочницы – это одно, девятка – это жизнь. А жизнь так устроена, что в ней всегда дерьмо тонет, а самые умные и талантливые пробиваются наверх, самые-самые. Поэтому твое место, как и любого неудачника, определено самой судьбой, так как с рождения у нас у всех равные возможности. Ты свой шанс не смог реализовать, не захотел, был ленив, был глуп, неважно, просто твое место F. Еще раз посмотрел на его данные. Александр Рагулов, сектор С, РСП 35557, глава клана Стальные Волки, перпетум мобиля. Вот интересно, как они могут проецировать эту глупость? 557 очков сверх базовых 35 тысяч, это... Да еще и с коэффициентом на 2,1, это, мать его, так дебил. И он стоит мне, человеку, чей рейд 2964 единицы, без всяких множителей, рассказывает об уме, сообразительности и равных возможностях? Погорячился я насчет них. Расчет не на банальное слабо, а на любовь, уязвленную мужскую гордость, обостренное чувство несправедливости по отношению ко мне и прочей светлой и чистой херне. Лидер же вдохновлялся, речь звучала отрепетированно, будто не раз и не два произносил ее, и не глядя в зеркало, а со сцены перед большим количеством зрителей, на каждого из которых он воздействовал, что поневоле начинали проникаться его словами, верить в их правоту, убеждаться, что обратное просто неприемлемо. «Мне же достаточно одного. Равные». «Давай посмотрим правде в глаза и рассмотрим реальные твои перспективы приобщиться к девяти мирам». Да, нам всем современная цивилизация дает грандиозные возможности, и каждый может их использовать во благо себе или во вред. Любой из нас может прыгнуть очень и очень высоко, настолько, что кажется выше уже невозможно, но... Есть тот предел, выше которого просто не прыгнешь, и у мужчин это яйца. Что ты ни делай, как ни стремись ввысь, но прыжок выше них является фантастикой, и даже не научной. Ты отличный игрок, в чем-то даже уникальный, среди десятков миллионов занимать место в первой тысяче – это круто. И да, я это говорю без всякого смеха, желания уязвить, это действительно достижение. Учитывая же, что ты ни разу не умирал за 12 игровых лет – это достижение. Я рад, что ты оценил, давай покончим с реверансами и ты скажешь «но». Мне удалось вклиниться и вставить свои 5 копеек. Как он переворачивает. Сначала дерьмо, тут же охрененный прыгун, которому лишь яйца мешают. Тот усмехнулся и как-то по-женски поправил челку, выбившуюся из-под шляпы, типичного котелка. Но возникает проблема следующего характера. Ты одиночка, ты не любишь играть в команде, ты не любишь зависеть и быть зависимым от кого-либо, ты не желаешь жертвовать частью свободы для какого-то общего дела. И это неплохо, и это нехорошо. Это просто факт. А еще конкретней. «Хорошо, к делу». Вмешалась в разговор Алиса, ее лицо исказило гримаса брезгливости, смешанной со злостью, раздражением, а вот глаза оставались вполне спокойными, оценивающими. «Очень опасная девочка, очень». «Нам ясно, к чему ты идешь. Попасть в сотню лучших игроков. Автоматически твой рейтинг будет повышен до минимума оцифровки. Однако ты просчитался». Точнее, не так. Ты просто не мог предусмотреть того, что сегодня проснется интерес аудитории к пустошам. Когда ты начинал там играть, она пусть и вызывала интерес, что ее включили в цифру. Однако интерес небольшой. Так, ознакомительный. Магия, волшебство, рыцари, средневековый антураж и все такое. Вот что привлекало внимание большинства. Однако статистические данные за последний год говорят о том, что люди устали. Устали от фэнтези. Соответственно, у них просыпается интерес к космосу, постапокалиптическим мирам, парапанку и так далее. Пока изменения не носят лавинообразный характер, но все данные говорят, что до этого момента осталось немного, и это будет конец для тебя. Потому что придет не одна сотня кланов, подкованных, тренированных, соответственно, лучшими будут их лидеры или приближенные клановой верхушке. Так как если отбросить все эти красивые словеса, все члены работают в первую очередь на командный состав, на лидеров. Одиночкам же практически нет места, а там его вообще не будет. Что в итоге? Достижение легендарной бессмертной, к которому ты идешь, превратится в пшик. И не потому, что оно будет ничего не значащим, а потому, что тех очков игрового рейтинга, что за него дадут, не хватит уже через полгода, чтобы попасть даже в тысячу, не в сотню, понимаешь? Точно не зря я столько тренировался лицедейству. Без ложной скромности могу контролировать свои эмоции. Поэтому для нее я выглядел несколько ошарашенным, свалившейся нерадостной вестью, но до конца не верящим в подобное. «Посмотри сам, у тебя должны быть какие-то зачатки интеллекта, раз ты смог чего-то добиться. Вот графики, вот данные. Дай задание своему нейрочипу, он сам все проанализирует и выдаст вердикт. А я пока продолжу». В глазах так и мелькнула искорка торжества. Рыба подошла к крючку, уже прикоснулась губами к наживке. Рыба голодна, поэтому рано или поздно. Главное вовремя подсечь и вытащить. Я дал задание нейро. Он выдал примерное время, требуемое для анализа поступивших данных. 42 минуты. Все должно выглядеть естественно. Хорошо, представим, что ты права. Что дальше? Причем здесь наш спор? Я права, и об этом говорит и тот факт, что ты медленно, но верно стал падать в рейтингах. Вариант такой. Мы заключаем с тобой пари. Если ты сможешь продержаться год, не умерев, когда за тобой будут охотиться все силы клана, мы выплачиваем тебе 1 000 000 реалов, даем в игре прокачанный по максимуму воздушный корабль класса «Дальний рейдер» и дом в собственность в Альбионе. Не сможешь – исчезаешь из жизни Жанны. Навсегда. Ты выигрываешь везде, так как потеряешь возможность только оцифроваться. Надо отметить эфемерную возможность, которая теперь становится для тебя абсолютно недостижимой. Ты сделал ставку на пустоши и проиграл. Проведешь остатки дней здесь, в песочницах, коэффициент 1:3 и 1:5. Неплохой размен. Тем более, сколько тебе осталось в реальности? Что говорит медицина? 4 года? Или 5? А может 3? Но здесь ты попробуешь изменить свою жизнь. Попробуешь доказать, что ты действительно что-то стоишь на самом деле, а не только болтаешь. Хотя по мне это дерьмо. Ты годен только вешать лапшу на уши маленькой девочки. Однако, Алекс, да и другие наши близкие, считают, что у человека должен быть шанс, но... Что-то лично меня берут сомнения. Кроме этого, награда крайне высока. Это жизнь, полная приключений. Жизнь без счетчика. Как думаешь, стоит оно того или нет? Многие больные АМД готовы сами отдать все, что угодно за самый сомнительный шанс. Но и тут тебе опять повезло. Ты очень везучий, сукин сын. Слишком высокие ставки. Не забывай, я теряю не просто 9 жизней, а вообще возможность даже в будущем приобщиться к 9 мирам. Кто знает, может, ваши данные дерьмо. Поэтому пусть мой нейро обработает информацию. Это займет еще 35 минут, после чего я дам свой ответ. Меня интересует, как вы сможете меня подключить к 9 мирам, ведь мой рейтинг не дотягивает, это во-первых. А вот это уже наша забота. Тогда подождем. Окей. Алиса подняла вверх руки в известном всем жесте. «Сдаюсь». На лице же смесь удивления и раздражения тупостью собеседника. «Перетопчешься, сука». Я отошел от них. Жанна сидела в глубоком диване возле низкого столика, на котором стоял бокал. Заметив меня, призывно помахала рукой и несколько раз красноречиво хлопнула ладонью рядом с собой. «Не верим, Дик Гаррот». Первое, что произнесла девушка, когда я уселся рядом и обнял ее за плечи, прижимая к себе. «Обманут?» «Нет, не обманут. Все будет, как договоритесь. Вот только то, что они предлагают. Об этом я знаю, но не думала, что у них хватит наглости вот так поступить. Ты мой выбор, только мой. А они пусть идут далеко-далеко. Были бы шансы, я бы тебе сама первая предложила такую возможность. Я не хочу тебя терять и, слышишь, сделаю многое, чтобы ты смог оцифроваться. Понимаю, времени очень мало, но все должно произойти не так. Там все сложнее, что они предлагают практически неосуществимо. Выжить год, когда на тебя охотятся все силы клана. На моей памяти это мог сделать только Андрей». «Андрей?» «Мой бывший молодой человек до встречи с тобой», — ответила та, чуть помолчав. «Нет, ну как играет?» Вот она еще одна причина. Мужская гордость уязвлена. Желание доказать, что ты не хуже Андрея. Наоборот, тот беззубый щенок, по сравнению с тобой, матерым волчарой, жрущий этих Андреев на обед, завтрак и ужин. Я принял уже решение. Чуть отодвинувшись от нее, сказал жестко, типа мне тоже нелегко. Она неожиданно поймала мою ладонь, прижалась к ней щекой, замерла. А на душе просто праздник. Все вверх дном. Как там? Милота? Вот она самая, нежность, еще каким-то непонятным, но таким охрененно окрыляющим чувством. «Надеюсь, что ты откажешься». «К Кто-то бы принял это за чистую монету, но не я, так как точно знаю, как устроен этот мир. История красива и стара. Юноша из простой семьи спасает девушку из высшего света на просторах виртуального пространства. Любовь перекидывается и на реал. Они встречаются где тайно, где явно, многие против них, но в итоге все побеждает любовь. Хэппи-энд, короче. Нет, не откажусь. Я буду играть и порву всех. Только представь, у нас будет свой дом в Альбионе, свой летающий корабль, на котором мы улетим далеко-далеко. Пошлем к черту всех и вся. Нахер их, нахер. Будем только вдвоем встречать рассветы и провожать закаты. Ты и я. Ночь, лунная дорожка, и мы на палубе, пахнущей смолой, занимаемся любовью, ты только представь. А как мы будем обгонять дельфинов, пролетать над океаном, до нас будут долетать соленые брызги, ты и я, вечность и облака, только представь. Взлохматил пятерню ее волосы, а когда она хотела что-то порывисто сказать, поцелуем закрыл ей рот. Она ответила, а на ее глазах отчего-то блеснули слезы. Кэти Страк плакала бы вместе с ней, а Станиславский кричал «Верю, верю и верую!» Но я не они. Внимание, внимание, внимание! Дик Гаррот, идентификационный номер F2908MGT. Ваш рейтинг социальной полезности 2964 условные единицы. Согласно поступившему запросу под номером 797-RTS-30F153-908-760-001-DCMP-00273-MII класса судья за номером DRED-307-30198-114N проводит анализ вашей деятельности на предмет совершения особо тяжких преступлений. Ожидайте решения. Будьте спокойны, если вы невиновны. Готовьтесь понести наказание, соразмерное совершенным преступлением, если виновны. До оглашения приговора 9.59, 9.58, 9.57. Как говорит народная мудрость, нет ничего хуже, чем ждать или догонять. Ждать я привык. Время в зависимости от обстоятельств имеет свойство растягиваться, замедляться, идти равномерно или ускоряться до невозможности. И пусть оно лучше растягивается. Ловить, ловить каждый чертов миг, вдыхать воздух полной грудью. Долбаная проверка, но как же она не вовремя? Я был абсолютно спокоен, в той или иной мере эта процедура пусть и не ежедневная, но бывало и случалось. Когда кому-то перейдешь дорогу настолько, что он готов пожертвовать 200 очками рейтинга и заплатить штраф в 9000 реалов ради эфемерной возможности убрать тебя с пути или просто отомстить. На мелкие проступки судебные эскины не обращали внимания, а вот за тяжкие преступления ты мог уже больше и не выбраться из капсулы. Моя глобальная цель не предполагала нарушения закона. Внимание, внимание! На основании мнемоскопии было установлено, что вы виновны в следующих преступлениях. Выпавший список впечатлял. Нет, не так. Он убивал. И мать вашу, я вряд ли выйду теперь из капсулы. Обманули, суки, решили меня не подключать к девятке, а грохнуть. Видимо, я ошибся, реальная их цель – просто меня убить, чтобы убрать с пути своей милой и любимой сестренки, друга и т.д. и т.п. Хотя... нет. Да, смотри, мол, с кем ты связалась, на нем креста негде ставить. А приписывали мне столько всего. Массовые убийства, пытки, разбой, поджоги, террористические акты. В таком разрезе грабежи, воровство и мошенничество выглядело чуть ли не благородными деяниями. И это все я? Прикрепленные фактически материалы в виде моих воспоминаний. Посмотрел один эпизод, второй, третий. Да, это я. Только был маленький нюанс. Крохотный и охрененно, охрененно огромный. Все преступления я совершил в мире пустошей. Это такая дурная шутка? Нет, все должно идти по плану. Иначе зачем? Зачем было это все? Зачем разрабатывать такую продуманную операцию? А кто сказал, что это операция? Почему не действительно все было так, как и выглядело? Спасенная, пусть и в вертмире девчушка, влюбилась в своего героя. Вашу мать, если это правда. Внимание, ваш социальный рейтинг понижен на основании приведенного списка на 231 732 пункта РСП. Внимание! Ваш рейтинг имеет крайне отрицательное значение. Согласно протоколу 14.17 о правосудии, а также... Внимание! За совершенные преступления вы приговорены ИИ-класса судья за номером DRED-30-7198-114N к смертной казни. Она будет приведена в исполнение через 4.59, 4.58, 4.57. Внимание! Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Помолитесь, покайтесь в грехах перед тем, как предстать перед Создателем нашим. Вывести текст молитвы. Да, нет. Пошел ты нахер! Мой мозг лихорадочно искал решение. Его не было. Ни одного. Твою же мать! Но какого хрена Искин судья принимает за чистую монету игровые действия? Да если бы за них судили, 90% проводящих время в виртуальности можно смело отправлять на компост. Выход, выход. Выход? Ага, прямо сейчас. Кнопка серая, неактивная, хоть заотдавайся мысленные приказы. Суки, нет, какие они суки. Да я же вас и после смерти достану. Я вас зубами грызть буду, я вас. Я головка от буя, сам залез. Это конец, мля. Хотелось завыть дико, отчаянно, разбивать кулаки в кровь, больше глушить ту пустоту, которая сейчас разверзалась. Бешеный зверь в клетке, и теперь его успокоят. Навсегда. Выдох-вдох. Глубокий, глубокий, и хрен с ним, что это виртуальность. Чувства те же, эффект тот же. Вот так, Дик Гаррет. И что мне остается? Вывести текст молитвы. Да, нет. Издевательская надпись рядом с таймером и мое уже обреченное «да». Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я проговаривал псалом, слова его будто гвозди приколачивали с каждым звуком, выколачивали тебя в реальность, но делалось легче, что ли? Резкий неожиданный звук фанфар и выплыло из небытия окно с мерцающими алыми буквами. Согласно Конституции свободных миров, параграфу 3, пункту 11, о втором шансе на жизнь в виртуальных мирах для совершивших особо тяжкие преступления, вы можете либо доказать свою невиновность, либо делом доказать то, что это была совершенная вами ошибка, и вы готовы упорным трудом, а также личными качествами измениться в лучшую сторону. Внимание! При использовании данной возможности автоматически активируется квест «Отложенное правосудие». Вам необходимо до 10 уровня снять с себя печать зла. Если этого не произойдет, то любой историан, как уже оцифрованный, так и нет, убивший вас получит в награду дополнительную жизнь за приведение приговора в силу. Принять, отказаться. 0.59, 0.58. Принять. И фантомное чувство бегущего по лбу, лицу, шеи холодного пота. Выдохнуть, вдохнуть, успокоиться. Внимание! Начата оцифровка сознания. Она будет закончена через 12.44, 12.43, 12.42. Облегчение. Вот как они обходят Демиурга через судебную систему. Есть там еще что-то, уверен, слишком простая схема. Хотя, глючный ИИ-судья. Получается, никто главный скин девяти миров и не обманывает. Все просто. Смертельный приговор, активация квеста, если ты в капсуле от биотеха. А тут уверен у всех такие. Жизнь там в девятке самая ценная. А это, похоже, бизнес. Вот почему меня так обхаживали. Итак, чем я отличаюсь от остальных? Допустим, необходимо обязательное наличие игровой жизни в пустошах, которые, слетевший с катушек железный мозг, принимает за чистую монету. Дальше. АМД, сектор F, хрен знает, он все знает, только молчит от чего-то. Ладно, это ерунда. Внимание, выбор мира невозможен согласно настройкам. Обратитесь к оператору. Обратиться, да, нет. Кнопка «да» неактивна. Что же, нет? Перпетум мобили, мир стимпанка, летающие острова и воздушные корабли, сражения, руины и сокровища, магия и пар, и бла-бла-бла. Как обычно, лед и пепел, говно и кровь. Стандартный рекламный ролик. Информации 0,0, красочных голографических образов 100%. Внимание! Выбор корректировки внешности невозможен. На вашем счету недостаточно средств. Внимание! Выбор расы невозможен. Человек. Вам доступны 5 базовых характеристик. Выбор уровня сложности и реалистичности невозможен согласно протоколу 14.154. Режим «Хардкор». Боги 9 миров суровы, но справедливы. Они дают вам возможность уже на начальных этапах нести в этот мир добро. Плюс 10 очков начальных первичных характеристик. Выберите первое умение. Выберите одно умение, доступное с нулевого уровня без обращения к мастеру специального обучения или экспериментов. Так. В списке их десятки тысяч этих умений, но мне нужно только одно – приручение. Вы выбрали навык приручения. Перейти в меню персонажа для распределения начальных характеристик. Нет. Внимание, матрица снята, оцифровка закончена. Приступить к игре, вернуться к настройкам. Если вы не совершите выбор, игра начнется через 2.59, 2.58. Нормально. Теперь ждем. 10, 9, 8, 7, 6. Расширенные настройки старта. Таймер замер, замигал. Внимание! Расширенные настройки трогать не рекомендуется. Я представил, как встрепенулся уже почти успокоившийся оператор. До этого он отсчитывал вместе со мной время. К концу второй минуты ему наскучило. Он вновь отпил какое-то пойло, бурбон или виски, устроился поудобнее в кресле, закинув ноги на стол. А теперь все шустро, несколько секунд должно быть. Внимание! Расширенные настройки трогать не рекомендуется, только для опытных игроков. Мерцала надпись. Ага. На квест «Отложенное правосудие», где на кону жизнь, просто-таки рекомендован для масс. Выбор начальной локации. Выбор начальных условий старта. Выбор формы старта. Выбор уровня реалистичности. Недоступен. Внимание! Выберите начальную локацию. Выпал список доступных. Тирланд подсвечен зеленым. Кто бы сомневался, и отмечен как базовая начальная, как бы намекая. Да и мужик из кафе подсказал. Совпадение. Плевал я на него. Произвольный выбор. Выбрана локация Эскрай. Посмотрел на карте. Приличное расстояние от Тирланда, но не самая дальняя точка. Сколько вообще песочниц? 76? Нормально. Быстрее. Выберите начальные условия. Расширенный недоступен. Базовый. Стандартная летающая лодка. Комплект одежды. Запас еды на 3 дня. Запас воды на 3 дня. Оружие 2 единицы на выбор. Набор инструментов. Очки, шляпа, стандартный брейсерс, 500 реалов на счету. Малый комплект. Верхняя одежда, запас еды на сутки, запас воды на сутки. Оружие не более 1 единицы на выбор. Очки, шляпа, стандартный брейсерс, 100 реалов на счету, плюс 2 единицы характеристик. Отсутствует. Мне ничего не нужно, я все возьму сам. Ничего. Плюс 5 пунктов базовых характеристик. Не рекомендован. Мне ничего не нужно, я все возьму сам. Вы уверены? Да, твою мать, уверен. Выберите форму старта. Комфортный, стандартный, альтернативный. Не рекомендуется. Альтернативный старт. Вы уверены? Да, нет. Уверен. Желаете распределить характеристики? Нет. Желаете изменить начальные условия? Нет. Желаете начать игру? Да. Только игра, только хардкор. И поехали уже. Или полетели.